Глава 15. «Переплатил», — коротко прокомментировал Кир, и два одногруппники разместились в салоне такси. Матвей лишь пожал плечами. Довольно редкий резонатор способности одаренного этого типа в иных местах стоил значительно дороже. Обычно он подбирался индивидуально под особенности организма, чтобы максимально снизить побочный эффект. Парню же только и оставалось надеяться, что за такую цену содержимое небольшого шприц-тюбика не выведет его из строя, а со здоровьем и потом проблемы решить можно. Когда время будет. В конце концов, если вытащим Демидову, то можно и к деду ее обратиться за компенсацией на лекарство. Шутка, конечно. Патриарх рода Воронцовых такого точно не одобрит. А медицинский комплекс и в родной усадьбе неплохой имеется. Фактически, если он доберется до усадьбы просто живым, то его восстановят не хуже, чем был. Что сейчас? Не отставал от задумавшегося парня его проводник в мир нелегальной химии. Кстати, за наркотики суды и сроки отвешивают гораздо меньше, чем за подобные составы. Матвей в очередной раз за сегодня подивился вывертом мысли штатного ботаника их компании. На что не пойдешь ради знаний? Матвей вдруг понял, что любопытство и жажда знаний — действительно страшная вещь, особенно с учетом того, что мир подобные люди воспринимают очень своеобразно. Тот же Кирилл действительно хочет помочь ему и Ольге. Вот только для него это все больше напоминает один большой эксперимент, в котором рамки дозволенного можно расширить чуть больше обычного. И он примет результат этого опыта таким, каков он будет. А вот Воронцову что-то совсем не улыбалось, чтобы хоть одна мышка лабораторная погибла. М-да. «Едем ко мне. Понадобится помощь. Побудешь ситером во время трипа». Трип — ситер из сленга людей, употребляющих наркотики. Сиделка тот, кому доверили следить за общим состоянием улетевшего, дабы тот не навредил себе или другим. С другой стороны, ему не надо было ничего объяснять. Хочешь вколоть себе резонатор сомнительного происхождения, да пожалуйста. Проследить, чтобы ты при том дуба не дал, да не вопрос. Задача? Та же, что и у наркош, пожал плечами Матвей, но, поймав удивленный взгляд, объяснил. «Просто постарайся, чтобы хотя бы в окно не вышел. Первый час буду неадекватен, с учетом не совсем ясного состава. Ты хоть раз это делал?» «О, кажется, голос разума пробивается. Вернее, адекватности», — констатировал про себя неожиданно получивший отпуск канцелярист. От этого просветления ему стало немножко легче. «Не очкуй, Кир». — бодро соврал Воронцов. — Я 100 раз так делал. Вот вернул цитату однокурснику, называется. Вот только на душе кошечки-то поскребывали. Молодой Макс процедуры был знаком чисто теоретически. Да и предположить, что резонатором послужит купленный на вещевом рынке из-под полы коктейль, и в страшном сне ему прийти в голову не могло. Ведь тут же... Матвей помотал головой, изгоняя из черепной коробки вязкий туман неприятных мыслей. «Здесь сверните и вон к тому заезду, пожалуйста», — обратился он к водителю, который наградил парня слегка насмешливым взглядом. «Оплата переводом подойдет?» «Ну, конечно, ситер, трип, да и диалог у них вышел тот еще. Похоже, водила нас принял за фанатов кислоты», — неожиданно развеселился про себя Матвей. Полусинтетическое психоактивное вещество. Пусть лучше так. Знал бы правду, если бы еще смог убедить в своем знании полицию. Вот где проблемы могли бы быть. Берлога встретила парней двухнедельным беспорядком. Ну, занят был товарищ Воронцов. Занят. Дал, называется, отдых уставшей нервной системе и неделю тупо отсыпался, поднимаясь лишь ради того, чтобы поесть и куда-нибудь прошвырнуться. Сегодня вот в универ выбрался, например. Да какая разница-то? Недопорядка ему было 2 недели. Или 3. «Не разувайся», — бросил Матвей, Одногруппнику, вовремя вспомнив, что мысль о необходимости таки помыть пол, ему подсказала ощущение песка под стопой. «Отдыхаешь вовсю, я смотрю», — только и усмехнулся тот, кивая на коробки из-под пиццы и роллов с логотипом одной из городских доставок. «Читмил», — строго подняв вверх указательный палец, выдал универсальную отмазку слегка смущенный Матвей, который и вправду далеко не слегка отступил от своего многолетнего достаточного строгого режима. Термин из сленга сидящих на разного рода диетах либо правильном питании. Обозначает разгрузочный физический и психологический день, когда можно позволить себе употребить значительно больше обычного. «Главное, чтоб не вечный», — пожал плечами, не ставший развивать тему бобров. Воронцов окинул взглядом едва ли не болезненно хрупкую фигурку исследователя-натуралиста. Ему бы и в голову не пришло, что тот имеет хоть какое-то отношение к спорту или диетологии. Однако вот поди ж ты. С другой стороны, можно допустить, что парень чисто теоретически как-то заинтересовался вопросом без всякого намерения внедрять новые привычки в свою жизнь. Тоже бывает. Например, дед очень любил лошадиные журналы. Особенно его интересовало все, что касалось скачек и ставок. Но чтобы старый генерал сам хоть копейку отдал букмекерам, маг такого не помнил. «За мной!» — переключил разговор в деловое русло Матвей. Пробираясь мимо остатков позавчерашнего пиршества к оружейному сейфу, парень подумал, что такие завалы в комнате и вправду лишние. Вот Демидову как раз и задачим в благодарность за спасение. Пальцы привычно легли на кнопки кодового замка, и вот одним движением руки на очищенном журнальном столике оказались ижевская вертикалка, ИЖ-27, верный ГЛОК. Рядом улегся уже собранный черный разгрузочный жилет. Еще один код, и на пол перед столиком падают пачки с патронами 12x76 и 9x19. Все это богатство мгновенно дербанится и занимает свои места в патронташе и в магазинах. Следом на свет извлекается еще пара патронов к ружью, завернутых в небольшую тряпочку. Эти отдельно. Самоделка, да еще и зачарованная самостоятельно. Да, с артефакторной начинкой. Неделю на пару этих цилиндриков убил Матвей в свое время. Жаль, что так скоро пригодилось. Короткая ревизия подсумков жилета. Порядок. На кровать бросается походный набор одежды. Нечто тактически-туристическое, как молодежь любит. А что, в иной ситуации без разгрузки и шпалеров вполне себе удобно как для работы в городе, так и в лесу? «Готов», — прокомментировал через минуту Матвей, убирая бабахающие игрушки обратно в железный ящик. «Дзинь!» — прервался и увлекательный процесс дверной звонок. Причем, судя по звуку, визитер не воспользовался домофоном, а уже стоит прямо перед дверью. «Ждешь гостей?» — как-то нервно поинтересовался Кирилл. Матвей неторопливо покачал головой, изрядно порадовавшись эмоциям в голосе напарника, исключая предвкушение и возбуждение исследователя. «Иногда гости приходят так внезапно, что я не успеваю спрятать от них все самое вкусное», — усмехнулся криво Воронцов, приводя пистолет в боевую готовность. Ну вот, и появилась привычка чуть что за ствол хвататься. Но парню и впрямь такие совпадения, ой, как не нравились. «Ты что ли Матвейкой будешь?» Незнакомец с порога резко подал лицо вперед, демонстрируя прокуренные усы и хитрый крестьянский прищур. «Странный дядька. Вроде одет, как только что с трактора слез или с покоса вернулся. Но вот мышечная масса впечатляла. А еще это едва уловимая мягкость и плавность движений. Но больше всего смущало их сочетание. При такой массе тела столь отточенная моторика. Нет, бывает, конечно, но вот у кого?» «Кто вы и чего именно хотели?» Тоном «иди в пень» вежливо осведомился хозяин берлоги, с большим трудом воздержавшийся от применения схороненного до поры за спиной ствола. Испугался. Больно уж резкий живчик нарисовался, хрен сотрешь, на его пороге. «А, вот как ты со старшими!» — возмущенно начал гость. «Я эту империю вот этими руками поднимал!» Матвею тут же была продемонстрирована здоровенная лапища. «Молодежь!» — тем временем продолжал вопить незнакомец. «Ничего не хочет, ничего не умеет, а все туда же, Степанычу хамить!» «Ой, довели Росеюшку, да коли жить-то так будем!» Не прекращая заламывать руки, необычный гость как бы случайно отвоевывал себе пространство, с каждой секундой продвигаясь все дальше. К тому моменту, как Воронцов осознал, что именно происходит, он уже полностью вошел и даже преодолел пару шагов внутри помещения. «Вот это класс!» — невольно восхитился Матвей. Вот только восхищение-то уж больно с темным оттенком было. Сродни мысли, а не пальнуть лишь, чтобы без сюрпризов обошлось. Но пока парень сдерживался. Возможно, потому, что сначала стоило бы прикрыть входную дверь, чтобы выстрела снаружи слышно не было. Они тут еще эксперименты проводить собирались. Зачем им тут полиция раньше времени? Никак она им тут не нужна. «Назад!» — резко бросил Воронцов на попытку гостя протиснуться в берлогу. Тот подался назад, но тут же обнажил свой некомплект зубов и продолжил концерт по заявкам. — Вот мы с Иванычем на днях УАЗик разбирали. Начал он с другой стороны. — Все поснимали. Это не то, что современные твои иномарки. — Вот это, скажу, беда, слышь. «Там в карбюраторе конденсат!» Неожиданно в голове Матвея возник образ. Немолодой, но даже под кожаной курткой видно, что здоровый мужик вещает с броневика на фоне красного знамени о том, какой идиот Иваныч, то ли уронивший куда кардан, то ли карданом уже своим что-то зацепивший. И над всем этим алеет закат под звуки гимна из фантастической игры «Red Alert». «Шиза-жиза!» А поток слов все лился и лился. «Ижистую твою раскоряку, а мы к депутату пойдем. У меня у самого сын такой же, дебилдер. Накачается своих протеинов и порно, и давай. Так где сейчас нормальную бабу найти? Слышь, а давай до трех пискариков». Да по Петроградке, за мадамами. Вот так мы с Кириллычем 2 часа и убывались. Иванычем? — совершенно автоматически уточнил Матвей. Да нет же, — возопил незнакомец. Это же про спиннинг. А с Иванычем — да, мы неделю с его УАЗиком долбались. Ну там можно. Она уже совершеннолетняя. Там, слышь, как дело было. И вновь полился редкий поток, прерываемый лишь на громогласный гогот внезапного гостя. «Стоп!» — неожиданно пришел в себя Матвей, сбросив странное оцепенение. «Проходите». Сам хозяин стал медленно отодвигаться спиной вглубь квартиры. Гость себя ждать не заставил, уже через миг захлопнув входную дверь с хозяйской стороны. «Имя, цель визита», — коротко врубил Воронцов, являя на свет пистолет. «Вот теперь и стрелять можно», — коли все пойдет совсем-совсем не так. Да и кое-какие системы, что надежно фиксируют все происходящее здесь для куратора, он перед тем, как открыть дверь, включил. Так что если он сейчас даже и шмальнет, то обвинения ему предъявить не смогут. В данной ситуации поведение колхозника очень даже подозрительно. Да и о праве «мой дом, моя крепость» тоже забывать не следует. Оно в Российской империи на законодательном уровне закреплено. «Вот ты как!» — казалось, искренне расстроился такому приему гость, как ни в чем не бывало, продолжая устраивать свою видавшую виды черную кожанку на вешалке. «Да я ж эту страну строил вот этими руками. Ты это, малой, сейчас серьезно? Расскажу, как я!» «Бах-бах-бах!» Три хлестких выстрела стегнули по ушам, заставив Кирилла вскрикнуть от неожиданности. А гости недоуменно протереть слегка припорошенную кирпичной пылью физиономию. Пуля удачно раздробила кирпич, обдав визитера облачко пыли. Демонстративно начал перхать Степаныч, от усердия далеко высунув язык. «Пить! Актер! Ой, актер! Водку будешь?» Неожиданно серьезно уточнил гость, видя, что на его кривляния публика не реагирует. Матвей, размышлявший, а не попортит ли визитеру какую конечность, от такого контраста слегка вздрогнул. «Следующий, в колено», — спокойно заметил он, поднимая пистолет в сторону цели. «А ведь я и промахнуться могу. Чем баб радовать будешь?» Дядька явил миру остатки разума. Видимо, поверил, что парень и впрямь огонь откроет. Совершенно верное решение, между прочим. «Письмо! Письмо тебе!» — резко возопил мужичок, задирая тельняшку и доставая из-за пояса синих трехполосных штанов мятый конверт. Над ним тут же вспыхнула небольшая иллюзия малой личной печати главы рода Демидовых. Парень на секунду замер, но тут же начал движение. Разворот корпуса вынес левое плечо вперед, давая больше пространства между его целью и пистолетом. «Медленно. Печально. Передай мне письмо с вытянутой руки», — прокомментировал он, ни на секунду не сводя пистолета с почтальона. «Танцуй, танцуй», — пропел тот, слегка подкидывая конверт на вытянутой руке. Нет, сделать вывод о разумности сего индивида он явно поторопился. Тот вел себя как полный идиот. А вот Воронцову, который буквально чувствовал, как время утекает сквозь пальцы, было как-то совсем не до шуток. «Давай, без глупостей. Я очень нервничаю. День плохой». «А уж у меня-то...» — просипел прокуренным голосом Степаныч, впрочем, исполняя требования. «Читай. Небось, грамотный». Пистолет занял свое штатное место в кобуре, не успел Матвей дочитать и пары строчек. В достаточно вежливых фразах Константин Ефимович Демидов интересовался, не активировал ли юноша каплю, на изъятие которой было дано разрешение самого главы рода. А если нет, то не мог бы господин Воронцов поторопиться, так как силы и средства для решения вопроса будут готовы к 19 часам сегодня. «То есть через 4 часа?» — тут же прикинул парень. «Ну да, с группами быстрого реагирования и телохранителями много не навоюешь. Тут нужны спецы другого профиля. А учитывая деликатность обсуждаемого предмета, который бы вовсе не хотелось попортить во время переговоров, по крайней мере, одной из сторон, Матвей был готов поклясться, что где-то в небе между Екатеринбургом и Питером сейчас болтается самолет с очень серьезной командой или готовится к вылету. Не суть, от этого дело сильно не меняется. Далее Константин Ефимович очень рекомендовал по возможности определиться с местонахождением пропажи к моменту прибытия его людей. А помочь в этом должно было его доверенное лицо. Кстати, говорилось в сообщении, в последний раз транспорт похитителей засекли в районе станции метро «Черная речка». Матвей с сомнением окинул лицо взглядом, а то в ответ изобразило вид лихой и придурковатый, в большей степени придурковатый. Кстати, в письмеце упоминалось, что податель всего является еще и воеводой в аспекте тверди. Замечательно. Нет, если бы Воронцов возжелал сравнять с землей жилой квартал, то все отлично, но... «Едем», — отбросил он всяческие мысли вместе с запиской. «Вы на машине?» «Так заработал уж на старость лет», — проворчал гость. «Сын, он и ипотеку хотел, да я...» «Едем», — твердо прервал парень словоизлияние мужичка, который при ближайшем рассмотрении дядька оказался крепким. Он, а как под старой тельняшкой с длинными рукавами бугрятся мышцы. Фу, бесовская пагуба! Кажется, к кому-то стали приклеиваться словечки странного визитера. «Зовут-то вас как?» — поинтересовался парень, вновь извлекая из сейфа спрятанную амуницию. «Степанычем зови, малой. — залихватски цыкнул зубом тот. — Не ошибешься. Подарочек у меня тут есть. Передать велено, чтоб лично в руки. Заканчивающий собирать вертикалку Матвей обернулся к гостю. У того на указательном пальце, сложенной пистолетиком руки, болтался небольшой револьвер. — Это же не Таурус, — моментально узнал, опознал небоевое оружие парень. — Лом, 13-й, что ли? — И что мне с ним делать? С песней против танка переть? Лом-13 — бразильский травматический пистолет, разработанный на основе конструкции Таурус, модель 905. «Пулеметчика воевать отправлю! Ха-ха-ха!» — вновь похабно заржал мужик, но тут же посерьезнел. «Про золотничок слыхал, небось? Зря, что ли, тебя в этой вашей универе учат? То-то, ты, парень, не промах, говорят, у отца на трусах не засох, так что владей!» С этими словами клоун-недоучка протянул Воронцову два скорозарядника с патронами, в пулях которых действительно клубилась легкая золотистая дымка. Ого! Только и выдавил из себя Матвей, не забывший доложить в сумку еще и светошумовые гранаты. Зачем? А чтоб было. Действительно, подобная пуля требует уменьшенной навески пороха, а значит, патрон и с травматикой должен неплохо работать, если не лучше, чем с боевыми стволами. Там-то большой вопрос, хватит ли энергии уменьшенного заряда для срабатывания автоматики, хотя револьверы по понятным причинам подобных проблем не имеют вовсе. Чем же хорош подобный боезапас? А это, судари мои, идеальное средство против мага. Простому человеку такая пуля, конечно, тоже ничего хорошего не принесет, однако эффект будет действительно сравним с попаданием патрона 9 мм РА в тело. Патрон нелетального действия на базе 308 АСР, область применения травматическое оружие. Неприятно, но в большинстве случаев не смертельно. Любого же одаренного сразу посещает лютый северный пушной зверек, золотистая дымка, секрет изготовления которой берегут едва ли не сильнее государевой семьи, всю энергетику моментально просто наизнанку вывернет, отправив на тот свет быстрее, чем кусок металла со смещенным центром тяжести. А уж как она магические щиты шьет, да и иные нефизические препоны, сказка, да и только. «Солидно», — благодарно кивнул Матвей, тут же возвращаясь ко сборам. «А заодно и показательно. Род Демидовых определился с отношением к одному конкретному магу огня. Такой БК на рынке не купишь, и не в каждом родовом арсенале имеется. А если и есть, то про то молчат, а то император осерчать может. Очень уж он не любит, когда подобные вещи без его надзора прибывают». «На выход», — объявил он через несколько секунд, чтобы уже через пару минут озадаченно чесать, ревизировать Демидова. «Ревизировать!» Затылок, глядя на то, что имел в виду гость, утверждая, что машина у него есть. «Ярче солнца блестит ослепительный цвет. Валиком красил дизайнер Ахмед». Тут же пропел в голове Воронцова голос с ярким кавказским акцентом. Возможно, когда-то здесь и присутствовал колер баклажан, но сейчас свет солнца отражали лишь большие, а кое-где и сквозные, ржавые пятна. 1600 километров в час космической кары нейтронный фугас. Слова дурацкой разухабистой песенки. Рекорд-оркестр «Лада Седан» — это еще до того, как Тимати превратил неплохую песню в непотребство. Тут чистая вкусовщина автора. Все крутились в голове, пока Матвей отмечал отваливающийся глушитель, покрытое ни одной паутинкой трещин лобовое стекло и разбитый габарит. Это не упоминая о такой мелочи, как общий помятый вид тарантайки 6-й серии, стоящей на всех 4 разных дисках. «Ее что, жевали?» — недоуменно поинтересовался парень. Тогда верни обратно, пусть доедят. Переход на «ты» с конфидентом Демидова прошел быстро и незаметно. «Да что ты понимаешь?» — тут же опять заголосил посланец. «Только и знает молодежь сейчас, что гидроусилители да самобеглая трансмиссия. А ты на этой баранку покрути. Руки в лед накачаешь. Никакого дебилдинга не нужно». Автор с уважением относится ко всякому спорту. Но что поделаешь, характер у Степаныча такой. «Вдруг в тайге на месяц без бабы окажется, а оно раз и пригодилось потом, и возвращаться откажешься. Ха-ха-ха!» Карта есть. Матвей был не настроен на спор, а потому тут же вернул разговор в деловое русло. Пора было приступать. Неплохо бы перед экспериментом таблеточку цитрамона проглотить. А то оказалось, что в голову кто-то пытается ввернуть раскаленную иглу. Но какой эффект даст лекарство во взаимодействии с резонатором, сейчас никто не скажет. Так что не стоит рисковать, а неудобства можно и потерпеть. «А то!» — тут же обрадовался хозяин раритета. «Да я всю Русь по пачке Беломора объехал!» Вопреки своим словам, Степаныч споро раскладывал на капоте довольно подробную карту Петербурга и окрестностей, тут же протягивая своему собеседнику заточенный до состояния иглы карандаш. Начинаем отсюда. Карту украсил крестик, расположившийся неподалеку от их нынешнего местоположения. После чего идем вот так по прямой, а затем закручиваем расширяющую спираль вот так. Ясно? «Вполне!» — бодро рявкнул будущий водила. «Тогда вперед!» — просто скомандовал Матвей. «Слушаем мои команды, меняем маршрут, если понадобится». «Капец!» — отреагировал молчавший с самого появления в берлоге незваного гостя Кирилл, держа в руке часть рукоятки двери машины, которую он только попытался открыть. «Тебе!» — отреагировал Степаныч, недобро хмуря брови. «Я здоровье моей ласточки ценю по боли твоего. Дай сюда!» Выхватив обломок, их новый союзник стал, сердито сопя, устраиваться в салоне. При его габаритах места хватило впритык.